Глава 16. Прохладный мужской палец касается моей промежности, скользит вверх, обводит тугое колечко ануса. Я вздрагиваю и дергаюсь, пытаюсь отстраниться. Мысли в голове мечутся в панике. Что он задумал? Что собирается делать? Не хочу. Что вы хотите от меня? Все-таки спрашиваю. Правду. Он шепчет на самое ухо, склоняется очень низко. Твердый уже обнаженный член упирается мне в бедро. Тело опаляет горячей волной похоти. Во мне просыпается та развратная снегурка, что танцевала на столе, а потом совратила генерального. Та маска, что сама полезла целоваться к мужчине, всего лишь оказавшим любезность, решившим проводить до дома девушку, которой стало плохо. Та серая мышка, что исподволь смотрела на роскошного генерального, порой заходившего в отдел бухгалтерии, смотрела и пускала слюни, знала, что не для нее. И что же теперь? Почему я голая в такой развратной позе, ощущаю на бедре горячий и возбужденный член Морозова? Что за игру он ведет? «Какую еще правду? Я вам все сказала». Продолжаю бунтовать, не хочу сдаваться. «Все сказала, говоришь?» Его палец продолжает кружить вокруг сжатого колечка. «Сейчас проверим». Он так резко входит внутрь, что я снова вскрикиваю. Не отойдя от прошлого, тут же ощущаю новый толчок, мощный, глубокий, от которого все внутри сжимается. Внутрь меня врывается огромный, твердый член. Переполненная странными чувствами, я снова кричу. Все тело дрожит и пульсирует. Его пальцы продолжают дразнить одну мою дырочку, а член мягко и плавно входить в другую. «Нет, нет, остановись. Хватит, я не хочу». Сама не понимаю своих чувств. Меня словно разрывает изнутри. Боль и наслаждение смешиваются в причудливый, экзотический коктейль. «Наконец-то на ты!» Самодовольно выдыхает он и толкается до упора. Входит на всю длину, полностью заполняет меня. Наклоняется, и я ощущаю его рельефные мышцы, прижимающиеся к моей спине. «Будешь говорить правду или продолжим?» Толкается так резко, что я опять вскрикиваю. Горячий язык тем временем скользит по моей шее, касается мягкой чувствительной мочки уха. Зажмуриваю глаза, не в силах вынести этого наслаждения. «У тебя очень красивый голос. Мне нравятся звуки, которые ты издаешь подо мной, Снегурочка». «Я не...» Резкий толчок и договорить не успеваю. Прогибаюсь в спине, локти скользят по прохладной простыне. Сопротивляться становится все сложнее и сложнее. Горячий член скользит внутри, разжигая пожар. Пальцы, ласкающие мою попку, добавляют остроты всем ощущениям. Я понимаю, что долго не продержусь. Стыд заливает румянцем лицо. Я же только что кончила и собираюсь сделать это еще раз. Какой кошмар. Меня трясет от беспомощности, от стыда, но больше всего от тех ярких, просто сводящих с ума ощущений, когда генеральный снова и снова проникает в меня. Пальцами и своим членом терзает мою плоть, губами скользит по спине, целует, кусает. Не оставляет живого места. Теперь я понимаю, откуда остались такие следы после проведенных с ним бурных ночей. Он просто настоящее животное. «Ты животное!» Так и произношу. Страха как не бывало. Внутри меня бушует пожар. Пожар из похоти и злости. Я ненавижу его за то, что он делает со мной. И в то же время я не могу перестать получать удовольствие от каждого резкого толчка его члена, от каждого прикосновения его пальцев в узкий проход. «Скажи мне правду, и я остановлюсь», — раздается над моим ухом голос змея-искусителя. Времени мало, и еще немного, и меня захлестнет новый оргазм. Он будет более сокрушительный, более мощный. Он раздавит меня окончательно. Хорошо, хорошо, признаюсь. Слова даются с трудом. С каждой секундой сдерживаться все тяжелее и тяжелее. Это я была на корпоративе. Я танцевала на столе. Я поцеловала вас тогда. И ночь с вами тоже провела я. Сознание уже путается. Становится сложно отличить явь от выдумки. Занимаюсь ли я на самом деле сексом с генеральным, или все происходящее мне только снится? Хоть бы последнее. Как хочется проснуться в своей кроватке и больше никогда не переживать этот позор, не быть уволенной. Правда, об увольнении сейчас я думаю в последнюю очередь. Стискиваю зубы. Из последних сил стараюсь удержаться, чтобы не провалиться в очередной позорный туман похоти. «Я все сказала!» – выкрикиваю. «Вы обещали остановиться!» «Как бесит это вы!» Новый пошлый хлопок его бедер о мои, и я всхлипываю. «Но вы обещали!» Сил уже нет. Сознание совсем уплывает, а внутри уже зарождается яркая вспышка. Мощная, как взрыв сверхновой. Я передумал. Возразить и даже взбунтоваться не успеваю. Он стремительно ускоряется, и в ту же секунду во мне разрывается вселенная. Пронзительно кричу и падаю лицом в подушку. Как она здесь оказалась, неважно. Сил хватает только закрыть глаза и погрузиться в черную пустоту. Просыпаюсь. Вокруг темнота, жарко, хочется пить. Тело придавливает чем-то мощным и очень тяжелым. Память быстро и услужливо подкидывает образы. Пошлые, бесстыдные, развратные. От них внутри просыпается тепло. Начинает тянуть низ живота, сладко, приятно. Хочу выбраться из кокона, который сплели вокруг меня мужские руки. Убежать, ведь раньше же получалось... Должно и сейчас выйти. Я выберусь из этой квартиры, напишу заявление по-собственному и навсегда забуду этот позор. Этот жаркий секс с генеральным. И то, что он со мной делал, что творил с моим телом. Проснулась Снегурочка. Я почти уже на полу, но жадные руки хватают у меня в последний момент. Притягивают к огромному телу. Это хорошо. «Значит, можно продолжить?» «Нет». Пищу, как мышка. Но он уже подминает мое тело под себя. Не выбраться, не убежать. Я упустила свой последний шанс. Что же теперь меня ждет?»